Глава 44. Цзиньлун хочет построить туристическую деревню. Цзефан наблюдает в бинокль. Мне кажется, в каком-то документе, связанном с Цзиньлуном, я прочитал о его желании превратить Симэньтунь в деревню исторического туризма, где во всем будет сохранен облик времен культурной революции. В своем докладе об осуществимости проекта он с немалой долей диалектики утверждает, что, уничтожив культуру, Великая культурная революция одновременно создала новую. Он хочет заново начертать на стенах стертые лозунги, снова повесить громкоговорители, вновь установить сторожевую вышку под абрикосом, восстановить рухнувшую под ливнями свиноферму. А еще разбить на восточной окраине деревни поля для гольфа площадью 5000 му. Что же касается крестьян, которые останутся без земли, они будут давать в деревне представления о том, чем они занимались во время культурной революции, проводить собрания критики, водить на показ капутистов, играть образцовые пьесы, исполнять танцы преданности и так далее. Еще он пишет, что можно будет воспроизводить в больших количествах аксессуары времен культурной революции: нарукавные повязки, пики, значки с председателем Мао, листовки, дадзебао. Кроме того, можно также разрешать туристам принимать участие в собраниях воспоминаний о горьком прошлом, смотреть представления пьес о горьком прошлом, есть такую же еду, как в горьком прошлом, слушать рассказы стариков, беднейших крестьян о жизни в старом обществе. «Усадьбу Симэнь нужно сделать музеем единоличника», писал он в своем докладе. «Создать восковые фигуры Лань-Ляня, его осла с протезом, и вола с отсеченным рогом». В этих мероприятиях в значительной мере присутствует постмодернизм, отмечал он. А это непременно вызовет интерес городских жителей и иностранцев. Как только они его почувствуют, сразу раскошелятся. Их кошельки похудеют, наши вспухнут. После тура по деревне времен культурной революции, продолжал он в докладе, мы отправляем их в современный развлекательный комплекс, где их ждут красное вино и зеленые фонари, как говорится, песни, женщины, гончие и скачки. Он спал и видел, как бы захватить все земли к востоку от деревни, вплоть до самой косы семьи У, разбить там поля для гольфа по высшим мировым стандартам и построить громадный увеселительный центр, где будет все, что есть в индустрии развлечений. Он был готов также соорудить на песчаной косе семьи У бани, подобные древнеримским термам, целый город азартных игр, похожий на американский Лас-Вегас, а также разбить там, на косе, тематический парк скульптур, посвященный потрясающей битве людей и свиней, что разыгралось там более десятка лет назад. Этот тематический парк должен заставить людей по-иному взглянуть на защиту окружающей среды, сформировать представление о том, что всякая тварь наделена умственными способностями. Несомненно, нужно особенно выделить и преподнести тот случай, когда хряк спас детей, вытащив их из ледяной воды. В докладе упоминалось также о планах постройки выставочного центра для проведения ежегодных конференций по домашним животным, что привлекло бы иностранных гостей и иностранные капиталы. Пролистывая это написанное со всей серьезностью исследование о возможности осуществления проекта, который он направил для рассмотрения в соответствующие отделы, и глядя на восторженные резолюции главных руководителей уездной управы, я не переставал качать головой и вздыхать. Я вообще-то держусь старого, люблю землю, люблю запах навоза, с удовольствием вел бы жизнь крестьянина, с огромным уважением отношусь к людям старой закалки, как мой отец, которые живут крестьянским трудом. Но таким людям уже не угнаться за тем, как развивается сегодня мир. А я еще взял и влюбился, как сумасшедший. Да еще у жены развод попросил. Это тоже старомодно, явно не по-современному. Не в силах выразить свое отношение к подобному исследованию, я лишь нарисовал кружок напротив своего имени в знак одобрения. И вдруг задался вопросом, из-под чьего пера вышел этот документ? Где одно разглагольствование и кружение вокруг да около? В окне вдруг показалась хитро ухмыляющаяся физиономия Мояня. Я ошалело размышлял, каким образом его лицо могло оказаться на высоте третьего этажа, более чем в 10 метрах от земли. И тут из коридора донесся шум. Я бросился открывать и увидел Хэдзо. В одной руке нож для овощей, в другой — длинная веревка. Волосы взлохмачены, в уголках рта кровь. Остановившийся взгляд. Она приближалась, подволакивая ногу. За ней, с ничего не выражающим лицом, следовал мой сын. С пышущего жаром хвороста в ранце у него за спиной капало масло. За сыном трусил наш свирепый пес, большущий, как теленок. На шее у него болталась фляга с водой, которую сын брал в школу, вся в картинках из мультиков. Ремешок длинный, и она на каждом шагу стукала пса по ногам. Я вскрикнул и проснулся. Лежу, одетый на диване. Лоб в холодном поту, сердце колотится. Голова одеревенела. Побочное воздействие снотворного. От льющихся в окно лучей зари режет глаза. Я с трудом встал, кое-как сполоснул лицо. Глянул на электронные часы на стене. 6:30. Зазвонил телефон. Я снял трубку. Молчание. Говорить что-то просто так не хотелось, и я с трепетом ждал. «Это я», — говорит, будто горло перехватило. «Я всю ночь не спала. Не волнуйся, у меня все в порядке. Давай принесу тебе поесть». «Не приходи ни в коем случае. Не то, что я чего-то боюсь. Могу с мегафоном на крышу выйти и сказать, что люблю тебя, но о последствиях страшно даже подумать». «Я понимаю. В ближайшее время нам нужно видеться пореже, чтобы не давать ей повода». «Я понимаю. Я чувствую, что недостойно и на глаза ей попадаться». «А вот так совсем не надо думать. Если и есть вина, то виноват я». Разве не Энгельс сказал, что брак без любви — самая большая безнравственность? Значит, на самом деле мы все делаем правильно. Давай Бао-цзы тебе куплю и оставлю на проходной, хорошо? Бао-цзы — небольшой пирожок с начинкой, приготовляемый на пару. Тесто, как правило, дрожжевое, в отличие от мантов или поз. «Не надо приходить, говорю тебе, не волнуйся. Червяк в земле не оголодает, так и я голодным не останусь. Что бы ни было потом, сейчас я пока еще заместитель начальника уезда. Могу сходить в гостевой дом поесть, там всего полно». «Так хочется увидеться». «Мне тоже. Как пойдешь на работу, встань на входе лицом к моему окну. Я тебя и увижу». «А я-то тебя нет». «Но ты же почувствуешь, что я там. Хорошо, сокровище мое, крошка Чунь-Чунь, маленькая мяу-мяу». В гостевой дом я так и не пошел. С того момента, как мы соприкоснулись так близко, я ощущал себя влюбленной лягушкой. Никакого аппетита, лишь нескончаемое возбуждение. Аппетита нет, а есть-то надо. Нашел принесенную ею еду. Кое-как впихнул в себя. Вкуса никакого. Понимаешь только, что это тепло, питательные вещества для продления жизни. С биноклем в руках я устроился у окна. Это уже вошло в привычку и в голове точное расписание. Тогда в южной части города высоких зданий еще не настроили, и видно было далеко. При желании я мог приблизить лица пожилых людей, делавших утреннюю зарядку на площади Тяньхуа. Сначала я нацелил бинокль на переулок. Там номером первым мой дом. Ворота заперты, на них рисунок и надписи мелом недругов сына. Слева мальчик с разинутым ртом. Половина лица закрашена, половина нет. Тоненькие ручки подняты вверх, будто он сдается. Ножки расставлены. Между ними непропорционально большая писюлька, от которой вниз до самого низа ворот идет белая линия, надо полагать, струйка мочи. На правой створке ворот нарисована девочка. Большие, как бубенчики, глаза, рот полумесяцем, две торчащие косички. У нее ручки тоже воздеты до плеч, ножки тоже расставлены, и белая линия посередине спускается до низа ворот. Слева от нарисованного мальчика три больших иероглифа в кривь и в кось — «Лань Кайфан». Справа от рисунка девочки такие же корявые иероглифы — «Пан Фэн Хуан». Ясно, что имел в виду этот художник. Мой сын и дочка Пан Кан Мэй — одноклассники. Пан Фэн Хуан у них староста класса. В голове промелькнули лица Чунь Мяо, Пан Ху, Ван Лэ Юнь, Пан Кан Мэй, Чан Тяньхуна, Симэнь Дзинь Луна и других. В душе все перемешалось, как в куче мусора. Я приподнял бинокль. Переулок стал короче, в поле зрения появилась площадь Тяньхуа. Фонтан не работает, вокруг него стая ворон делит что-то съестное, бесформенное, похожее на сосиску. Карканье не слышно, но наверняка они расшумелись вовсю. Стоило одной взлететь с едой в клюве, как на нее тут же бросался десяток других. Они сбивались в один клубок, летели выдранные перья, словно пепел во время обряда поминовения умершего. Вокруг полно пивных бутылок. Из-за них ведут спор работницы городской службы охраны окружающей среды в белой шапочке и маске с метлой в руках и старик, который волочит большую клетчатую сумку. Работники службы охраны окружающей среды — моя епархия. И я прекрасно понимаю, что для этой женщины сбор утиля составляет немалый источник дохода. А среди утиля самые прибыльные — как раз пивные бутылки. Всякий раз, когда старик кладет к себе в сумку бутылку, работница налетает на него с метлой, нацеливается прямо в лицо. Старик каждый раз встает и атакует ее с бутылкой в руках, и та обращается в бегство, волоча за собой метлу. Старик гнаться за ней и не думает. Он возвращается и, присев на корточки, спешит нагрузить сумку бутылками, потому что работница с метлой наперевес летит на него снова. Ну, как в телепередаче «В мире животных». Старик походил на льва, а работница — на гиену. Когда-то в рассказе паршивца Мояня под названием «Полнолуние» я прочел, что в каждую ночь полнолуния все собаки уездного центра Гаоми прибегают на площадь Тяньхуа на собрание. Неужто эти пивные бутылки и огрызки сосисок — следы от него? Я опустил бинокль ниже. Вот площадь Тяньхуа, вот переулок Тяньхуа. Сердце вдруг забилось. Появилась Хэдзо. Она с трудом стаскивала велосипед по трем ступенькам у ворот. Обернувшись, чтобы запереть их, увидела намалеванное на воротах. Спустилась по ступенькам, огляделась по сторонам, пересекла переулок, нарвала пригоршню сосновых игл и с силой принялась стирать рисунки. Лица не видно, но я знал, что она наверняка ругается. Стерев мел, села на велосипед, покатила на север, и через несколько десятков метров скрылась за домами. Как интересно она провела эту ночь. Бодрствовала или сладко спала, как раньше? Не знаю. За все эти годы я никогда не любил ее. Но она все же мать моего сына, и мы тесно связаны. Ее фигура показалась на дороге, ведущей к железнодорожному вокзалу. На велосипеде ей тоже тяжело держаться прямо. Видимо, спешит. Все тело ходит ходуном из стороны в сторону. Лицо словно окутано дымкой. Она в черной футболке с желтым фениксом на груди. Одежды у нее полно. Однажды в командировке я под настроение купил ей дюжину платьев, но она сложила их на дно сундука. Я думал, что, проезжая мимо уездной управы, она глянет в окно моего кабинета. Нет, не глянула. Промчалась, глядя куда-то вперед. Я вздохнул. Эта женщина ни за что просто так не отступит. Но раз война объявлена, придется сражаться до конца. Я снова направил бинокль на переулок Тяньхуа. Его хоть и называют переулком, но на самом деле это широкая 10-метровая улица, по которой проходят все, кто живет в южной части города и провожает детей в школу Фэнхуан. Как раз время идти в школу, и в переулке становится людно. Большинство старшеклассников едут на велосипедах, юноши — на горных с толстыми шинами, девушки — на сравнительно традиционных моделях. Парни чуть ли не ложатся на раму, задирая зад и прижимаясь вплотную к велосипедам девиц, или же проскальзывают между двумя девичьими машинами. Из ворот вышли мой сын с собакой. Сначала выскользнул пес, потом бочком прошел сын, приоткрыв половинку ворот. Молодец! Если бы открыл обе половинки, большие, стальные, то сколько бы сил потратил, открывая и закрывая. Они заперли ворота, соскочили по ступенькам и направились на север. Сын вроде поздоровался с каким-то парнишкой на велосипеде, а пес этого парнишку облаял. Они прошли мимо парикмахерской Тяньхуа, через улицу, от которой ловчонка, где делают аквариумы и торгуют декоративными рыбками. Вход в лавку обращен на восток, его заливают лучи солнца. Хозяин, очень достойный старик, до ухода на пенсию работал бухгалтером на хлопковой базе. Он как раз выставлял аквариумы с рыбками на улицу. В прямоугольном аквариуме бестолково толклись большие золотые рыбки. И сын с собакой присели на корточки, чтобы понаблюдать за ними. Хозяин, похоже, что-то сказал сыну, но тот сидел, опустив голову, и рта было не видно. Может, что-то ответил, а может и нет. Они пошли дальше на север. У моста Тяньхуа сын, похоже, захотел спуститься к воде, но пес удержал его за одежду. Вот уж истинная преданность. Сын повырывался, но с псом не совладаешь. В конце концов нашел кирпич и швырнул в воду, подняв тучу брызг. Наверное, целил в головастиков. Собака желтоватой масти сначала облаяла нашего пса, потом дружелюбно завиляла хвостом. В солнечных лучах поблескивали дождевые навесы сельского рынка из зеленого пластика. Сыну нужно было остановиться почти у каждой лавки, но пес все время тянул его и подталкивал носом под коленки, заставляя шагать быстрее. Выйдя в переулок Таньхуа, они ускорили шаг. Мой бинокль в это время тоже начал гулять между переулком и книжным магазином. Сын вытащил из кармана рогатку и прицелился в птичку на груши. Это был дом моего сослуживца, замначальника уезда Ченя, потомка того самого Таньхуа, искателя цветов, получившего ученую степень еще при Цинах во время правления под девизом «Даогуан». Искатель цветов. Так образно именовали занявшего третье место на государственных экзаменах на ученую степень Дзиньши. Правление под девизом «Даогуан. Свет истины. 1820-1850». Пышно цветущая ветка груши свешивалась за стену. На ней и сидела птичка. И тут, словно спустившись с небес, у входа в магазин Синьхуа возникла пан Чуньмяо. «Сынок, пес, все. Я за вами больше не слежу». Чуньмяо в белом платье. И не то, чтобы я смотрел на нее влюбленными глазами, как говорится, в глазах любящего любимое подобно Сейши, Она действительно стройна и изящна. Чисто умытое лицо, без следа косметики. Казалось, я слышу свежий запах сандалового мыла, вдыхаю исходящий от нее аромат, который сводит с ума, опьяняет, от которого я чувствую себя небожителем, от которого умираю. На ее лице играет улыбка, поблескивают глаза, сияют, как фарфор, зубы. Она смотрит на меня, зная, что я смотрю на нее. Самый час пик. По улице снуют машины. По тротуарам, изрыгая черный выхлоп, носятся скутеры. Им навстречу, сломя голову, катят велосипедисты, отчаянно сигналят важные лимузины. Это всегда вызывало крайнее отвращение. Но сегодня все стало прекрасным. Она стояла, пока кто-то из сослуживцев не открыл для нее дверь изнутри. Перед тем, как войти, она прижала пальцы к губам и послала мне воздушный поцелуй. Он бабочкой перелетел через улицу, подлетел к окну, попорхал, взлетел и опустился мне на губы. «Милая моя, да я для тебя сквозь огонь и воду пройду, жизни не пожалею». Вошла секретарша. Она известила, что утром я должен присутствовать на совещании уездного парткома по созданию в Симаньтуне особой экономической зоны по туризму. В совещании примут участие члены постоянного комитета парткома, все заместители начальника уезда, члены парткома, ответственные лица от каждого отдела уездной управы, а также первые лица всех банков. Понятно, Цзинь Лун затеял большую игру. Но впереди и его, и меня, похоже, ждут не букеты цветов и гладкая дорога. Было предчувствие, что наш с братом удел будет трагическим, но останавливаться уже нельзя. В этом смысле мы действительно друг друга стоили. Прибравшись на столе перед тем, как уйти, я снова взял бинокль и занял привычную позицию у окна. И увидел, как собака моего сына ведет мою жену через улицу прямо ко входу в книжный магазин. Я читал несколько произведений Мояня, где собаки у него чуть ли не умнее людей, и всегда потешался над этой ерундой. Но теперь верю, что так оно и есть.